Часть 17. Человек расслабился, но его низкий голос был злобен. «Какого черта ты здесь делаешь?» Она остановилась, очень молоденькая и хорошенькая, на краю пятна света, и уставилась на ящики. «Вот оно!» На ней были бирюзовая блузка и алая юбка, горящие щеки и неровное дыхание делали ее более нормальной и менее циничной. «Вот оно! Я сказал, что мы это нашли? Нет? Ну и какого дьявола? Ты не делаешь, как сказали, а путаешься под ногами, когда никто тебя не звал!» Пока он говорил, она медленно шла вперед, не отводя взгляда от того, что лежало у его ног, прикрыв глаза ресницами, на губах снова провокационная мальчишеская улыбка. «Хотела сама увидеть, что происходит. Не сердись. Никто не видел, как я сюда шла». «Димитриоса по дороге не видела?» Она мотнула головой, пальцем пошевелила разбитую коробку. Грудь ее приподнималась и опадала, как от возбуждения. Он спросил резко: «Никаких признаков?» «Нет». Мужчина со злобой бросил лопату на камни. «Тогда к какому лешему его занесло? Я шел верхом. Это короче, если знаешь дорогу, и если ты его тоже не видела». «Я тоже шла верхом. Как, по-твоему, я узнала, куда идти? Подождала тебя и пошла по пятам». «Умная, да? Значит, он пошел вниз искать меня. Козел прыгает, как фасоль на сковородке, и толку от него примерно столько же. А ты должна была держаться подальше, пока я за тобой не пришел. Сказано, что нечего тут делать». Она засмеялась. «А может, я тебе не доверяю, Ангелос? Может, ты бы за мной не пришел?» Он тоже засмеялся. «Может быть». «Ну и я хотела увидеть это, а не болтаться без дела целый день. Этот проклятый джип все равно как динамит». «Почему?» «В нем пусто и чисто». «Да, но...» «Поставила его, где я сказал?» «Да, конечно». «А почему ты решил сделать это днем? Ты чокнутый?» «Знаю, что делаю. Луны почти не видно, ночные дороги этой страны, да еще на муле убийство. А освещать окрестности я не собираюсь, да и никого здесь нет. Без хлопот все довезем, если ты сделала все как надо, а мой хладнокровный кузен появится вовремя, чтобы помочь». Дыхание ее уже успокоилось, вернулось обычное состояние духа, она выпрямилась и бросила на него один из своих коронных взглядов. «А я тоже могу помочь. Ты теперь меня не прогонишь? Ты не думаешь, мой ангел, что мог бы и притвориться, что рад меня видеть?» Она подошла близко к нему, он притянул ее к себе и поцеловал одновременно небрежно и похотливо. Она прижалась к нему тонким телом, руки перебирали тугие кудри на его затылке. Я отодвинулась поглубже. «Ее любовник Ангелос. Факты переформировались в моей голове по-новому. И дрались, значит, мы с ним. И так легко она согласилась, что это Димитриос». Ангелос отпихнул девушку не слишком нежно. «Ты отлично знаешь, что не должна была приходить сюда. В моих играх нет места для детских нервишек». Она закурила. «Это не нервы, это любопытство. Я имею право знать, что происходит. Что, мало для тебя сделала? Без меня у тебя не было бы джипа. Я достала инструменты и мула. Я шпионила за англичанином и его нескладной девкой. А ты всего-то вышел из тумана, побыл со мной полчасика, командуешь и думаешь, что я буду слушаться. Запросто мог поставить меня в безвыходное положение вчера ночью. И ни слова не сказал. Он продолжал работать ломом, почти не обращая внимания на ее лепет. Своротил огромный обломок скалы, который прикрывал несколько ящиков. Грязь и маленькие камушки дождем посыпались на пол. «Что ты имеешь в виду?» «Прекрасно знаешь. Когда ты ко мне пришел вчера, ты сказал, что не видел Нигеля». «Нигеля?» «Ну, этого, английского художника. Я говорила». А он в понедельник вечером намекал, что станет богатым и известным, и напился. Когда все ушли, я с ним еще поддала и пошла погулять. Я говорила. Мужчина продолжал работать, она смотрела на него сквозь сигаретный дым. И стало ясно, что он отыскал что-то на горе. Ты говорил, что подождешь его и посмотришь, что это. Ну и что? Не понадобилось. Твои английские друзья нам все показали. И вход в пещеру? Если бы они знали, где он, мы бы сюда и не подошли. Все заполнили бы войска на много километров. Она нетерпеливо шевельнулась. «Да я не про то. Конечно, они ее не нашли, а то бы не уехали сегодня в Ливадию. Но ты что-то слишком быстро все нашел. Димитриос сказал мне, что ты нашел место и работаешь там, пока он вернулся кое с чем разобраться». Он отложил лом и отгребал обломки лопатой. «Когда Стефанос продемонстрировал место, где я сломал Михаэлю шею, я сам все понял. Горы изменились, но узнать можно. Когда я отослал Димитриоса, сразу нашел вход». «Ты мне это говорил вчера». Ее сигарета не висела на губе, как обычно. Она курила резкими нервными движениями. Она сказала, и это прозвучало как обвинение. Но ни слова не сказал про мальчишку. Он выпрямился и уставился на нее, наклонив голову, как бык. Улыбка, как всегда, сохранялась на его губах. Он сказал грубо: «Ну, продолжай. О чем это ты? Какого черта я должен о нем трепаться?» Она выпустила длинный клуб дыма. «А зачем тебя понесло в его комнату?» «Очень понятно, нет? За моим портретом. Ты сама рассказывала, что он как фотография. Я хотел его уничтожить». «Он же ушел и взял все с собой. Я же тебе сказала. Я сама пробовала найти портрет, и его вещей не было». «Он унес его с собой?» «Нет, его с ним не было». «О чем ты говоришь? Ты его не видел. Откуда ты знаешь?» Она замолчала. Ее глаза расширились. Сигарета упала на землю и лежала, дымясь. Он стоял очень тихо, опершись на лопату, пот блестел на лице и волосатых руках. Он мягко сказал: «Ну?» Ее голос полностью лишился оттенков. «Ты его видел вчера?» «Он сказал тебе, где пещера?» «Видел. Но он ничего мне не сказал». «А зачем ты соврал?» Улыбка углубилась, раздвинула губы. «Ты знаешь, нет?» Долгая пауза. Ее язык выскочил, как у ящерицы, и облизал губы. «Ты убил его?» «Нет ответа». Мускулы ее шеи шевельнулись, будто она что-то проглотила. На ее лице не было ни ужаса, ни страха. Оно лишилось выражения. «Да, ты не сказал. Он был добр и жизнерадостен». «Нет, не сказал. Не хотел тебя спугнуть». «Но не понимаю. Он знал о пещере?» «Знал точно, но не сказал. Мы пытались его уговорить, но он не произнес ничего осмысленного». Она опять сглотнула. не отрывала от него глаз, стояла как статуя. Жили только глаза. «Ты? Тебе пришлось убить его?» Он пожал плечами. «Мы не собирались его убивать. Он, к сожалению, сдох сам». Его глаза опустились, шевельнулась вечная улыбка. «Ну и как испугалась? Завизжишь и убежишь?» Она опять подошла к нему поближе, взяла руками за рубашку на груди. «А что? Похоже, мой ангелок?» Руки скользнули ему на плечи и дальше на шею, она прижалась к нему теснее. «Ангелос Драгумис, я знаю про тебя все. Здесь много про тебя говорят», — он засмеялся, — «ты меня удивляешь». Она притянула к себе его лицо и сказала прямо в рот: «Да, и тебя удивляет, что поэтому я и с тобой? Поэтому ты мне и нравишься?» Он поцеловал ее, на этот раз долго, но потом опять отпихнул свободной рукой. «Нет, с какой стати? Таких женщин я уже встречал». Лопату он не выпускал, вернулся к своему занятию. Даниэль спросила, глядя в его широкую спину: «Где он?» «Недалеко». Она нервно осмотрелась по сторонам. «Расскажи, что случилось?» Он рассказал. Они ждали у Дельф, но мальчик обошел их, и они догнали его только на месте, когда он уже вышел из пещеры, синица в руках. Ангелос сомневался, что Стефанос точно вспомнит место, к тому же мальчик его видел, нарисовал портрет. Они пытались заставить его говорить, но он молчал, поэтому они сначала подумали, что Даниэль ошиблась. Но потом он начал бормотать о пещере и о том, что дороже денег. Убийцы ничего не поняли — вода, цветы, к тому же Ангелос и английский знал плохо. Когда Нигель начал говорить что-то о золоте, он умер. «Видит Бог, мы только начали, наверное, сердце слабое». Как раз в это время Стефанос привел нас. Они смотрели сверху, а тело художника лежало рядом. Когда мы удалились, они отыскали свой клад. Стефанос все точно рассказал, а мальчик говорил о траве и цветах. Они росли только в одном месте. Вещи забрал Димитриос и сложил в багажнике джипа. Там валялась папка с рисунками, но без портрета Ангелоса. «Может, это и ерунда, но такие детали иногда очень много значат. Я официально мертв и собираюсь пребывать в том же состоянии. Ни к чему мне слухи. Но я его не нашел. Там была куча мусора. Идиот Димитриос не додумался его захватить, но, я думаю, никто не обратит на него внимания. Они просто вообразят, что он собрался и уехал». «Именно так. Английская пара думает, что он уехал через горы вместе с муллом». «Да ну, значит, так оно и есть». Он уже очистил коробки от камней, вытащил одну из общей кучи. Даниэль, глядя на игру его огромных мускулов, произнесла: «Где он?» «Кто?» «Боже, Нигель, конечно». «Ты что, его просто бросил?» «Да нет. Это бы выдало нас слишком рано». «Здесь?» «Там». Махнул он рукой в сторону, взял коробку и пошел из пещеры. Девушка смотрела в темноту, сделала шаг, остановилась, взяла фонарь, пошла, будто преодолевая сопротивление. К счастью, мне не было видно этого места, но я вспомнила, что там валяется мой фонарь. Если она его увидит... Ангелос вынес коробку, вернулся, сказал озабоченно: «Все еще никаких признаков. Он, наверное, понес один из маленьких ящиков вниз». Тут он увидел, где она стоит. Тяжелое лицо не поменяло выражения, но что-то в его глазах заставило мою кровь погустеть. «Ну?» Она резко обернулась. «Оставишь его здесь? А куда его еще деть? Отвезти в джипе на прогулку к заливу?» Она проигнорировала иронию. «Не похоронишь?» «Боже мой, девочка, нет времени. Масса сил уйдет, чтобы очистить Парнас от этих запасов. Можешь закидать его грязью, если хочешь, и делать нечего, но это, в общем, не важно. Можешь этим заняться, пока я гружу». «Не хочу здесь оставаться», — он засмеялся, — «как пожелаешь. Я думал, ты не такая нервная, мой цыпленочек». «А я и нет. Но это не дело оставлять его здесь, его найдут. А с какой стати сюда кому-нибудь приходить?» Она смотрела ему в глаза. «Саймон, англичанин? Что он?» «Ты же сказал, он уехал. Знаю, но я думаю, что в театре ночью в понедельник». Я захлебнулась волной напряжения и страха, что мы говорили. Но что бы она ни слышала, она уже все пересказала раньше. «Да это не новость. Он, конечно, знает, что Михаэль убит. Стефанос ему, конечно, сообщил. Какая разница? Он не знает, почему». «Ну, а если он узнает, что ты жив?» «Он? Как? Нигель умер, и никто ему эту картинку не покажет, никто больше не узнает этого лица. Там было золото». Темнота вокруг меня закипела. Я вспомнила, как Саймон сказал: «Это не закончится, пока я не найду золото». «А золото везде, оно тебе мерещится, да, цыпленочек?» Он все веселел. «Ты же не видела, что это золото. Она просто подняла что-то блестящее, а остальное — твое воображение». Я чуть-чуть расслабилась. Слава богу, они слышали не все. Ангелос потащил еще ящик. «Все, больше мул за один раз не поднимет. Забудь эту чушь на 5 минут и помоги грузить. Вчера он золото точно не нашел. Чего ему возвращаться? Принести братику букет? Хотя мог бы и вернуться, я ему кое-что должен». «И ей. Она ударила тебя». «Это точно», — сказал он жизнерадостно. «Подождем Димитриоса, он скоро придет». «А смешно, тут почти ничего не изменилось. Колонна, скала, львиная голова, где-то льется вода. Никогда не мог найти ручей, слышишь?» Она сказала нетерпеливо: «Но, Нигель, надо что-то сделать, неужели не понимаешь?» «Пригодится и мертвый. Может, бросить со скалы лучше его?» «Точно, где-то есть вода», — голос девушки остановил его. «Джип? Со скалы? Ты про это не говорил». «Не знаешь всех моих планов, прекрасная леди», — он повернулся к ней. «Я видела только ее лицо». Она осунулась, выражение на лице испуганного мальчишки. Он сказал: «Ну ты что? Мы должны как-то избавиться от джипа, нет? Если его найдут в джипе в море, все прекрасно объяснится». Она сказала почти шепотом: «Он мой. Все знают, что я привезла его из Афин. Ну и что? Все подумают, что ты тоже в нем была». Она не шевелилась, только смотрела на него. Он подошел к ней так близко, что ей пришлось поднять голову, чтобы увидеть его глаза. Он спросил нетерпеливо: «Ну что ты, испугалась?» «Нет, мне просто интересно». «Что?» Она заговорила тем же торопливым шепотом: «А что бы ты сделал с джипом, если бы «А если бы не оказалось тело Нигеля, чтобы сбросить?» Он сказал медленно. «То же самое. Они подумали бы, что там ты». Он засмеялся. Очень темная и волосатая рука медленно поднялась и пробежала по обнаженному оливковому предплечью. «Ну-ну-ну, бедненькая, маленькая, хорошенькая, ты что ли правда думаешь, что я сделаю такое с тобой?» Она не шевелилась. Тонкая рука стекала вдоль тела, голова откинулась назад, большие глаза смотрели в одну точку. Она сказала тонким голосом: «Может, сбросить лучше его? Значит, ты хотел кого-то еще, хотел...» Его рука обвелась вокруг нее и притянула поближе. Она не сопротивлялась. Его голос стал ниже. «И ты решила, что я хотел тебя? Тебя, моя маленькая Даниэль? Тогда кого?» Он не ответил. Ее глаза сузились и опять распахнулись. «Димитриоса?» Он быстро закрыл ей рот толстыми пальцами. Тело его затряслось, как от смеха. «Тише, маленькая дурочка, тише! Здесь у гор есть уши!» «Но Ангелос мой...» «Ну, ты, кажется, говорила, что знаешь меня, девочка. Не понимаешь. Он помог мне, и его лодка, но разве он заработал половину? Товар мой. Я ждал его 14 лет, а теперь получил. Думаешь, я буду делить его с кем угодно?» «А я?» Он притянул пассивную плоть еще ближе, вдавил ее в себя и засмеялся глубоко. «Это не дележка. Ты и я, цыпленочек, мы одно целое». Его свободная рука скользнула по ее шее до подбородка и откинула голову так, что их рты встретились. «И ты мне еще нужна доказать?» Его пасть жадно захлопнулась на ее губах. Она на секунду напряглась, будто хотела освободиться, но устремилась навстречу, обняла за шею. Он засмеялся, не отрываясь, а потом сказал хрипло: «Здесь, быстро!» Я заткнула уши, отвернулась так, что щека и руки уткнулись в холодную скалу, в острые камни. Они пахли дождем. Не хочу писать, что было дальше, но, думаю, должна. Когда я закрыла глаза, мужчина целовал ее, а его лапа начала ворошить, ковырять, раскрывать ее одежду. Она приникала к нему, ее плоть рвалась навстречу, руки тянули голову к жадному рту. Дальше я не смотрела. Он бормотал обрывочные, задыхающиеся, непонятные слова, смесь греческого и французского. Я слышала, как он отбросил камень ногой, когда потянул ее на пол рядом с кучей обломков. С трупом Нигеля. Она издала только один звук — полувздох, полустон удовольствия. Клянусь, удовольствие! Я тряслась, покрывалась потом, мне было жарко, будто в моей сквознячной щели развели костер. Я отломила кусок камня и сжала до боли. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я поняла, что в пещере тихо. Раздается только глубокое и ровное дыхание. Он встал в тусклом свете фонаря у кучи камней. Молчал и не уходил. Улыбался вниз Даниэль. Она лежала и смотрела на него, блестели ее глаза. Лицо его от пота казалось сделанным из мыла. Он стоял очень тихо, улыбался девушке, а она смотрела на него. Яркая юбка помялась и запылилась. Я подумала до безумия тупо: Как ей, наверное, неудобно, она похожа на мертвую. Ангелос шагнул, взял ее за плечи, потащил и бросил рядом с Нигелем. Вот так погибла Даниэль в 20 ярдах от меня, и я не пошевелила пальцем, чтобы ей помочь.